Глава 14. Прихожу в себя, когда меня начинает переворачивать на бок. Слышу голоса. Рвоты не было, кровь из носа не шла, из ушей. «Нет, нет», — лепечет Эля. «Мама только голову поранила. Я прижала руку, чтобы остановить кровь». Дочь напугана по-настоящему. Открываю глаза. Голова вместе удара болит. Пытаюсь сесть. «Тише, тише», — шепчет. «Агнеев?» «Осторожно, Оксана». «А он-то тут как оказался?» Вообще не ожидала его увидеть. Что происходит? «Тошнота, головокружение, двоится в глазах. Имя можете назвать?» спрашивает женщина в медицинской форме. «Со мной все в порядке», — говорю я, поморщившись. «Меня не тошнит и голова не кружится. Я помню, как упала и ударилась. И вообще все помню». Эля рыдает, и я мгновенно перестаю на нее злиться. Но не на ее отца. Он во всем виноват. «Вы долго были без сознания. В любом случае нужно ехать в больницу. Там проведут полное обследование», — настаивает врач. «Можно вас на минутку?» — обращается к ней Агнеев. Женщина кивает, и они уходят в кухню. Я ничего не понимаю. Откуда взялся Олег? Где Ренат? Сколько я была без сознания, раз они так засуетились? И почему я вообще была без сознания, если чувствую себя сносно? В голове все перемешалось. В дверь звонят, но никто не спешит ее открывать. Я вопросительно смотрю на дочь. «Надо открыть», — говорю, когда она даже не пытается отпустить мою руку, чтобы пойти посмотреть, кто так настойчиво пытается к нам попасть. Только после этого Эля неохотно выходит в коридор, и вскоре в комнату врывается Таня. А она чего примчалась? «Боже, Оксан, я так испугалась!» — причитает подруга, бросаясь ко мне. «Где эта сволочь? Я его своими руками задушу!» Я вспоминаю, что перед падением успела набрать Таню. Хоть немного становится яснее. «Это ты Олега вызвала?» — уточняю. А то уже было начала подозревать у себя нарушение мозговой активности. «Конечно! Я не знала, за что хвататься, куда звонить. Я подстраховалась». «А где папа?» — задается тем же вопросом, что и я, Эля. «Действительно, где он?» «Похоже, Рената в квартире нет». Не мог же Агнеев убить его по-быстрому и избавиться от тела. Бред какой-то. Олег как раз возвращается с кухни вместе с врачом. Оба крайне серьезные, деловые. «Сейчас приедет другая машина и отвезет нас в столицу. Оксан, ты пока не вставай», — говорит Олег и переводит взгляд на мою дочь. Командует. «Эльвира, намочи полотенце и вытри маме лицо». Элька вскакивает с дивана и послушно бежит в ванную. Поразительно, как Агнеев успел освоиться в моей квартире и подчинить всех себе. Ну где же виновник всего этого торжества? Ренат как сквозь землю провалился. А этот где? Словно прочитав мои мысли, хмуро спрашивает Таня у Олега. Без понятия. Я попросил его скрыться с глаз долой, отвечает ей Олег. Трус поганый, ругается подруга себе под нос. Дальше все развивается как-то слишком стремительно. Эля возвращается с мокрым полотенцем, аккуратно вытирает меня, продолжая шептать о том, как сильно она меня любит. Приезжает новая бригада, а это уезжает. Олег одной фразой убеждает Таню и Элю остаться дома и не ехать с нами в больницу. Меня зачем-то укладывают на носилки и переносят в скорую. Мы мчимся в столицу, и рядом со мной в машине только Олег. Он держит меня за руку, перебирает пальцы и молча смотрит в окно. Злится, желваки ходуном ходят. А я не успеваю за всеми этими скоростями, с которыми развиваются события. Я ничего не понимаю. «Олег, если что, он меня не бил», — шепчу я. «Случайно толкнул, и я не удержалась на ногах. Мы ругались. Эля сильно нервничала, и он бросился ее успокаивать и сбил меня с ног. Случайно. Я тоже сильно перенервничала, поэтому, наверное, потеряла сознание. Но я нормально себя чувствую». «Не надо, Ксан. Не оправдывай и не защищай его», — перебивает меня Олег. «Ты не понял», — говорю я. «Я не оправдываю и не защищаю его. Я просто не хочу больше ничего о нем слышать. Понимаешь? Не хочу писать никаких заявлений. Не хочу никаких судов. Просто хочу забыть все, как страшный сон. Хочу двигаться дальше». Олег смягчается и гладит мою руку, успокаивает. «Это я тебе могу обещать. Уедешь со мной? У меня огромный дом на берегу моря. Там уже сейчас тепло, а скоро вообще начнется купальный сезон. Будешь отдыхать и восстанавливаться, а мои адвокаты все сделают». Я представляю себе эту идиллическую картину, и на какой-то миг хочу принять предложение Агнеева. Но нет, так дело не пойдет. Я просто не могу переложить все свои проблемы на его плечи. Это поставит меня в зависимое положение. Теперь уже от него. Но все внутри меня этому противится, потому что одно я знаю точно. Больше никакого за мужем. Я хочу стать самодостаточной, как моя Таня. Хочу рассчитывать во всем на свои силы. Хочу уважать и ценить себя. Тогда и окружающие, включая дочку, будут относиться ко мне так же. Пора брать жизнь в свои руки. Нет, Олег, я не уеду. И как только соберусь силами, сама решу свои проблемы. Найду адвоката, разведусь и разделю имущество. Доведу своих учеников до конца учебного года, а там посмотрим. Готов ждать меня и в это время узнавать заново? Честно говорю, все, что думаю. Олег смотрит на меня долго и внимательно, словно раздумывая, стою ли я таких жертв с его стороны, а потом медленно кивает. «Готов», — говорит он, — «но ты должна смириться с тем, что я буду все время рядом». Я тоже киваю. Движение отдается болью в ссадине, но это ничего. Меня все устраивает в нашей сделке, и это наполняет душу предвкушением чего-то очень хорошего. Как в детстве, когда ждешь праздника и точно знаешь, что ожидания увенчаются настоящим счастьем.